Глава шестая. 2,5 недели спустя. Вчера я получила свои новые документы, а именно паспорт и водительское удостоверение. Теперь я была Рейя Дювал, а не Аника Морган. Чарльз вышел на связь, но не в тот вечер, а на следующий, сказав, что у него возникли неотложные дела, поэтому тогда он прийти не смог. Митч одолжил мне на все это денег, с которым мы встречаемся каждый день по возможности и просто разговариваем. Обо всем. О погоде, которая здесь менялась резко и без предупреждения. О его стажировке, о врачах, которые считали себя богами, и пациентах, которые верили им слишком слепо. О моих сменах в баре, о странных людях, о том, как легко привыкнуть к шуму и перестать его замечать. Сегодня, например, я пришла к нему в больницу. Я знала, что он здесь один-единственный Митч среди десятков имен на доске дежурств. Найти его оказалось проще простого. Белые стены, запах антисептика, приглушенные голоса. Все казалось слишком стерильным, слишком правильным, будто этот мир не имел права соприкасаться с моим. Он вышел ко мне в перерыве, в форме, с уставшими глазами и той самой привычной полуулыбкой, которую я уже начала узнавать. «Ты опять без куртки», — заметил он вместо приветствия. «Я была уверена, что дойду и не замерзну», — пожала я плечами. Он только покачал головой. Мы сидели в маленьком внутреннем дворике для персонала, говорили о глупостях, о фильме, который он смотрел на выходных и который я так и не собралась включить, о том, как странно, что мы живем почти по соседству, всего в паре кварталов друг от друга. Еще одно странное совпадение. Иногда я ловила себя на мысли, что если бы обстоятельства были другими, это все могло бы быть проще. И тут же одергивала себя. При мне Митч несколько раз созванивался с Кэролайн. Я не просила, но он и не скрывал разговоры. Говорил с ней спокойно, уверенно, будто специально создавал ощущение нормальности. По моей просьбе и по собственной инициативе спрашивал, как у нее дела, как Логан. Как вся эта ситуация? Кэр отвечала уклончиво, и это было несколько необычно для нее, потому что девушка любила поболтать. Возможно, на ней просто отразилась вся эта ситуация. Я думала о Кэролайн слишком часто. О том, что она осталась там, в мире, где Винсент все еще имел влияние. О том, что Логан по-прежнему рядом с ней. И о том, что я больше не имела права вмешиваться. Я Рейя Дювал. Человек с новыми документами и старыми страхами. На следующий день у меня уже появилась страховка, поэтому осталось дождаться только получения банковской карты. Чаевые в баре и правда были хорошими, поэтому пока я не лезла больше на тот сайт, решив, что отдам Митчу всю сумму в течение нескольких месяцев, если он не уедет раньше. Вроде как он здесь остается на полгода, а не на пару месяцев, как говорил изначально. Планы тоже несколько поменялись. Когда я закончила очередную смену в баре, то настал мой черед убирать здесь все, а Митч предложил любезно встретить и проводить до дома. Я не была против, наоборот, рада была компании, потому что, как и заметила, то с ним получилось отвлекаться от всего плохого, в том числе не думать о дяде. К концу смены бар наконец выдохся. Сегодня мы закрылись раньше на 5 часов обычного, так что еще повезло. Музыку тоже выключили. Последние посетители ушли, и в воздухе остался только стойкий запах пролитого пива, цитрусового средства для столов и чего-то еще. Я закрыла дверь на засов и на секунду прислонилась к ней лбом, просто позволяя тишине накрыть. Внутри были только мы с Митчем. «Хочешь, помогу?» — спросил он, уже закатывая рукава, когда я обернулась. «Ты вообще не обязан», — на автомате ответила я, хотя знала, что он все равно не уйдет. «Знаю, но мне скучно просто стоять и смотреть, как ты героически борешься со шваброй». Я хмыкнула и толкнула к нему ближайший стул. «Тогда переворачивай. Аккуратно, если уронишь, Мэтт потом будет ворчать». «Принял к сведению». Губы Митча растянулись в тонкой линии улыбки. Мы двигались вдоль зала. Я протирала столы, он поднимал и ставил стулья вверх ножками. иногда слишком громко, отчего в пустом помещении звук отдавался непривычно резко. В какой-то момент Мич задел стул бедром, и тот с гулким стуком накренился. «Ты только что устроил локальное землетрясение», — заметила я. «Это не я, это бар мстит за закрытие». Я невольно улыбнулась. Такие короткие, ни к чему не обязывающие реплики почему-то согревали сильнее всего. «У тебя всегда такие смены?» — спросил он, оглядывая зал. «Или сегодня просто особенный вечер?» «Сегодня еще ничего», — пожала я плечами. «Бывает хуже. Бывает так, что кажется, будто все решили прийти именно сюда и именно одновременно». «И ты все это вывозишь одна?» «Ну, не одна», — я кивнула в сторону стойки. «Мэтт обычно здесь. У него приболела дочка, поэтому он сегодня ушел раньше и завтра на работу вряд ли выйдет. Ну да, привыкаешь». Некоторое время мы работали молча, и эта тишина была комфортной. Не напряженной, не неловкой, просто нормальной. Такой, к которой я не привыкла. «Знаешь», — вдруг сказал он, — «если честно, я рад, что ты согласилась, чтобы я тебя проводил». Я подняла на него взгляд. «Почему?» «Потому что иначе я бы все равно пошел за тобой под предлогом «случайно совпало направление». Он усмехнулся. «А так хотя бы честно, Аника». «Ценю честность». Я закончила с последним столом, отжала тряпку и повесила ее на край ведра, когда улыбка с моих губ так и не сошла. «Все», — выдохнула. «Можно считать бар официально побежденным». «Тогда у меня есть предложение», — сказал Мич, опираясь ладонями о спинку стула и глядя на меня внимательнее, чем секунду назад. Я напряглась. Едва заметно, но все же. А сердце в груди сделало кульбит. Это все чертов стресс, нервы и шаткое эмоциональное состояние в совокупности. «Какое?» «Ужин», — просто сказал он. «Нормальный. Без больничных автоматов и барных остатков. Я угощаю». Открыла рот, чтобы сразу же отказаться, но Мич будто предугадал это. «Не как долг, не как ты мне что-то должна, Аника. Просто ужин». Я смотрела на него пару секунд, чувствуя, как внутри борется привычка все контролировать и странное, почти забытое желание согласиться. И правда, сходить куда-то и просто пообщаться в непривычной обстановке было бы весьма неплохо. «Ладно», — наконец сказала я. «Но если это будет что-то слишком полезное из еды, я уйду». «Обещаю. Никаких салатов из трех листьев и воды без газа», — с усмешкой отозвался Мич. В этот момент я поймала себя на мысли, что уже давно не чувствовала себя настолько обычной. И, пожалуй, это пугало почти так же сильно, как и все остальное. Мы выключили свет, проверили замки и вышли через главный вход. Дверь бара с привычным глухим щелчком закрылась за спиной, и шум, запахи и даже та усталость остались внутри. «Ты выходишь отсюда с таким видом, словно только что пережила маленькую войну», — заметил Мич, когда мы зашагали вдоль улицы. «Потому что так и есть», — усмехнулась я. «Просто без героизма и наград». Ресторанчик был совсем недалеко, минут 7 пешком. В этом городе вообще не было особо куда пойти просто посидеть. Бар, закусочная, пара кофеен, которые закрывались слишком рано. И вот это место, одно из немногих, где не пахло жареным маслом круглосуточно и где столы не липли к локтям. Не роскошь, конечно, но после той закусочной он казался почти уютным. Когда я только приехала сюда и изучала городок, то сразу же заприметила это место. «Ты часто туда ходишь?» — спросила, кивая вперед. «Иногда», — ответил он. «Когда хочется сделать вид, что я обычный человек, а не тот, кто живет между сменами и больничными коридорами». Мы шли рядом, не слишком близко, но и не на расстоянии, шаг в шаг. «Кстати», — сказал Мич спустя пару секунд, бросив на меня короткий взгляд. «А как мне теперь к тебе обращаться?» Я вопросительно подняла бровь. «В каком смысле?» «Ну...» Он сделал неопределенный жест рукой. «Официально ты теперь Рея, неофициально все сложно. Я просто не хочу однажды ляпнуть что-то не то». «Аника», — ответила без колебаний. «Конечно, Аника». «Даже так?» Уголок его губ приподнялся. «Безо всяких по ситуации?» «Даже так». Я посмотрела на него. «Рея для документов, банков или для людей, которым не стоит знать». На секунду замялась и добавила тише. «Для тебя, Аника». Он задержал на мне взгляд дольше, чем требовалось для обычного разговора. А я задумалась о том, что и правда, Митч был единственным, кто был в курсе всей ситуации. Мэтту была известна лишь малая часть. Лору вообще особо ничего не волновало, а с остальными я особо и не общалась, как и с людьми из прошлой жизни. И я была этому рада, не тому, что не общалась, а тому, что был Митч. Хотя бы кто-то, кому была известна вся правда. Когда я ему рассказала, то будто душу излила, как признаются люди святому отцу в совершении грехов. Хоть я и не была верующей, но ощущения были схожи. «Мне нравится», — сказал он. «И имя, и то, что ты так уверенно это сказала». «Осторожнее, доктор», — с усмешкой отозвалась я. «А то я подумаю, что ты флиртуешь». «А если и так?» Интонация Митча совсем немного изменилась, но как именно, я бы не смогла объяснить. Отвернулась, делая вид, что внимательно смотрю на вывеску впереди. «Тогда тебе стоит знать, что я ужасно придирчива к людям за ужином». «Отлично. Я как раз люблю сложные случаи». Ресторанчик уже был рядом. Теплый свет из окон, негромкие голоса внутри, ощущение, что сейчас от меня не требуют ни объяснений, ни бегства. Мы вошли внутрь, и дверь за нами мягко закрылась, отсекая уличную прохладу. Здесь было тепло, пахло чем-то сливочным и свежим хлебом, и играла негромкая музыка, настолько фоновая, что ее можно было не замечать, если не прислушиваться специально. Нас тут же встретили и проводили к свободному столику, которых тут оказалось достаточно много, вероятно, из-за того, что сейчас уже было поздно. Пока шли, то я поймала себя на том, что автоматически оглядываюсь. Кто где сидит, кто на кого смотрит, есть ли выход, второй выход. За прошедшее время выработалась привычка, от которой так просто не избавиться. Наверное, я боялась случайно заметить среди стольких лиц какое-нибудь знакомое, как случилось с Митчем. Особенно определенная знакомая. Мы заняли столик у стены. Не в углу, но так, чтобы спину не жгло ощущение чужих взглядов. Я сняла куртку, повесила ее на спинку стула, хотя можно было оставить на крючке у входа, и только тогда позволила себе выдохнуть чуть глубже. Официантка принесла меню и ушла, а я провела пальцами по краю стола, ощущая гладкое дерево. «Ну?» Митч посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Критик включился?» «Пока в режиме наблюдения», — ответила я. «Но пахнет обнадеживающе. Это уже плюс». «Запомню», — кивнул он. «Значит, если пахнет плохо, то свидание провалено». «Не свидание», — автоматически поправила я, открывая меню. «Конечно», — слишком быстро согласился Митч. И это почему-то заставило меня улыбнуться сильнее. Мы сделали заказ почти одновременно. Ничего вычурного, нормальная еда. И что меня порадовало больше всего, с нормальными ценами. Когда официантка ушла, между нами снова повисла пауза, но уже не неловкая, а наполненная. И вот тут мерзкое чувство вновь напомнило о себе. Не тревога в чистом виде, не страх. Скорее, что-то вязкое, неприятное, как будто под кожей поселилось ожидание удара, который не приходит, но и не отменяется. Тело вроде бы расслаблялось, плечи опускались, дыхание выравнивалось. А внутри все равно оставалась эта мерзкая настороженность, будто я сидела на краю стула, даже когда сидела ровно. Хотя общение с Митчем и помогало отвлекаться от остальных мыслей, они все равно захватывали разум. «Ты сейчас где-то очень далеко», — услышала я голос Митча, который, по всей видимости, прекрасно заметил мое состояние. «Прости», — оторвала взгляд от меню и посмотрела на него. «У тебя лицо такое...» Он сделал неопределенный жест. «Как будто ты здесь, но одновременно держишь дверь приоткрытой». Я медленно кивнула в знак подтверждения. «Наверное, так и есть». «Хочешь, поговорим о чем-нибудь совершенно бесполезном? О еде, погоде или о чем там обычно говорят?» «Да, именно об этом и говорят, Митч». С улыбкой отозвалась я. «Значит...» — протянул он, откидываясь на спинку стула. «Начнем с погоды. Слишком тепло для этого времени года или наоборот?» «Слишком непредсказуемо», — ответила я. «Как все остальное». «Отлично. Не успели начать, а у нас уже пошли философские подтексты. Давай проще. Что ты ненавидишь есть?» Я прикусила изнутри губу и отвела взгляд, на несколько секунд задумываясь. «Вареную морковь». «Запомнил. Значит, Аника, если я вдруг закажу тебе боул из киноа, можешь сразу уходить». «Без объяснений», — поддержала я. В этот момент официантка вернулась с нашими блюдами, расставляя тарелки аккуратно, почти бесшумно. Запах был аппетитный, теплый, насыщенный и настоящий. Я вдруг поняла, что проголодалась сильнее, чем думала изначально. Мы начали есть почти одновременно, и это почему-то показалось мне странно интимным. Не потому, что между нами было что-то явное, а потому, что я редко делила такие моменты без напряжения, особенно в последнее время. Мы продолжили с Митчем говорить о чем-то неважном, а блюда на столе стали заканчиваться одно за другим. В некоторых моментах я особенно смеялась, вспоминая, как с Митчем было весело раньше, когда мы учились вместе, хоть и в разных классах. Митч частенько на переменах проводил время со мной и Кэр. «Ты выглядишь иначе», — вдруг произнес он, как бы между строк и всеми темами, которые мы успели обсудить. Я подняла бровь. «Это медицинское заключение?» «Скорее наблюдение», — он усмехнулся. «Не как в баре». «Конечно, сейчас же мне не надо надеяться на чаевые», — с усмешкой отозвалась я. «Хотя и там я стараюсь выглядеть не так открыто». Я машинально взглянула на себя. Простые темные джинсы, мягкий свитер без вырезов, куртка, которую я уже сняла. Ничего откровенного, ничего кричащего. «В баре я форма обслуживания, а здесь просто я». «Мне нравится просто ты», — сказал Митч предельно спокойно, когда наши взгляды встретились. И все же я уловила этот легкий оттенок флирта. Не навязчивый, не липкий, скорее осторожный, как проверка почвы. К своему удивлению, я не оттолкнула его. «Осторожнее», — заметила я, делая глоток воды. «А то я начну думать, что ты специально меня сюда привел». «А если специально?» Он посмотрел на меня поверх края тарелки. Я почувствовала, как внутри что-то шевельнулось. Тонкое, непривычное. Интерес, смешанный с сомнением. Мысли метнулись к относительно недавнему прошлому. Наше свидание, хотя я бы так его не назвала, с Роули. Тогда тоже был ресторан. Пожалуй, это единственная схожесть, а остальное все отличалось. Атмосфера, мои собственные чувства, напряжение. Винсент, общее состояние и то, как оно закончилось. Я задержала дыхание, не отдавая отчет собственным действиям и мыслям, ощутив, как к щекам прилила краска, стоило только обо всем этом подумать. Поэтому пришлось сделать еще один глоток воды. Черт бы его побрал. Не Митча, Винсента. «Тогда», — сказала я наконец, — «тебе повезло. Я сегодня не в режиме побега». Он искренне, без какой-либо игры, улыбнулся. А мерзкое чувство внутри, оно не исчезло. Но на этот раз чуть ослабло, позволив мне сделать еще один спокойный вдох и вернуться в настоящий момент. Хотя бы на время ужина.